Но он все равно не получил бы этой суммы наличными. Зато получил бы кредит, что одно и то же. Отец кивнул. А не проще было пойти к старому Леонидису и попросить помощи, предположил он. Я думаю, он так и сделал, ответил Тавернер. Именно эту сцену и подслушала девчонка. Старина, надо полагать, отказался наотрез выбрасывать деньги на ветер. На него это было бы похоже. Мне подумалось, что Тавернер прав. Аристит Леонидис отказался финансировать спектакль Магды, заявив, что кассового успеха он иметь не будет, и, как потом оказалось, был прав. Он проявлял щедрость по отношению к семье, но ему было не свойственно вкладывать деньги в невыгодные предприятия. Фирма ресторанных услуг обошлась бы даже не в тысячу, а в сотни тысяч фунтов. Аристит Леонидис отказал наотрез, и спасти Роджера от финансового краха могла только смерть отца. Да, мотив у него был, тут не поспоришь. Мой отец посмотрел на часы. Я просил его зайти сюда, сказал он. Сейчас явится с минуты на минуту. Роджер? Да. Заходите, муха, в гости, сладко вымолвил паук, пробормотал я. Тавернер бросил на меня негодующий взгляд. Мы сделаем все надлежащие предостережения, ответил он сурово. Место действия подготовили, посадили стенографистку, вскоре раздался звонок в дверь, и несколько секунд спустя появился Роджер Леонидис. Он вошел стремительно и тут же с присущей ему неуклюжестью наткнулся на стул. Он напомнил мне большого дружелюбного пса, и я сразу же с полной определенностью решил, не он переливал эзерин в пузырек из-под инсулина. Он бы разбил его, пролил капли и так или иначе погубил бы операцию. Нет, решил я, подлинным исполнителем была Клеменси, если даже Роджер и причастен к убийству. Он разразился потоком слов. Вы хотели меня видеть? Что-то выяснилось? Привет, Чарльз, я вас не заметил. Спасибо, что зашли. Скажите же, сэр Артур, славный человек, очень славный. Но сколько убийц, по свидетельству их изумленных друзей, были славными ребятами? Я улыбнулся ему в ответ, чувствуя себя Иудой. Мой отец был осмотрителен, официально холоден. Прозвучали привычные, ничего не значащие слова: сделать заявление, будут занесены в протокол, никакого принуждения, адвокат. Роджер Леонидис отмахнулся от них с характерным для него стремительным нетерпением. Я заметил на лице старшего инспектора Тавернера саркастическую улыбочку и угадал его мысли. Как они всегда в себе уверены, эти супчики! Уж они-то никогда не ошибаются, умнее всех. Я сидел незаметно в углу и слушал. «Я пригласил вас сюда, мистер Леонидис», — продолжал отец, — «не для того, чтобы делиться с вами новой информацией, а наоборот, чтобы получить от вас сведения, которые вы утаили прежде». Роджер с озадаченным видом уставился на моего отца. «Утаил?» «Нет, я все вам рассказал, абсолютно все. Не думаю». У вас ведь состоялся разговор с покойным незадолго до его смерти, в тот же день. Да, — Да-да, мы пили с ним чай, я вам говорил. — Да, говорили, но вы скрыли, о чем шел разговор? — Мы просто беседовали. — О чем? — О повседневных событиях, о доме, о Софии, о фирме ресторанных услуг. Видимо, я до этой минуты надеялся, что Жозефина все выдумала. Но теперь надежды мои разлетелись в прах. Роджер переменился в лице. Выражение нетерпения мгновенно сменилось чем-то близким к отчаянию. «О, Боже!» — пробормотал он. Он упал на стул и закрыл лицо руками. Тавернер заулыбался, как довольный кот. «Вы признаете, мистер Леонидис, что вы не были с нами откровенны?» «Откуда вы узнали? Я думал, никто не знает. Не представляю, каким образом это стало вам известно». «У нас есть свои способы выяснять разные вещи». Последовала многозначительная пауза. «Вы видите теперь, что лучше рассказать нам правду?» «Да, да, конечно, я расскажу, что вы хотите знать». «Верно ли, что ваша фирма на грани банкротства?» «Да». «И предотвратить этого нельзя, катастрофа неминуема. Какое было бы счастье, если бы отец умер в неведении, мне так стыдно, такой позор». «Могут ли вам предъявить уголовное обвинение?» Роджер резко выпрямился. «Нет, нет, это будет банкротство, но банкротство достойное. Кредиторам будет выплачено по 20 шиллингов с фунта, даже если мне придется добавить личные сбережения, что я и сделаю. Нет, позор в том, что я не оправдал доверия моего дорогого отца. Он мне верил. Отдал мне свой самый большой концерн, самый любимый. Он ни во что не вмешивался, никогда не спрашивал, что я делаю. Он просто доверял мне, а я подвел его. Отец сухо сказал: «Вы говорите, уголовное преследование вам не грозит. Почему же вы тогда с женой собирались улететь за границу втайне от всех?» «И это вам известно?» «Да, мистер Леонидис». «Как вы не понимаете?» Он нетерпеливо наклонился вперед. «Я не мог открыть отцу правды. Получилось бы, как будто я прошу денег, поймите. Как будто я прошу еще раз поставить меня на ноги. Он очень любил меня, он захотел бы помочь, но я не мог больше. Все равно это опять кончилось бы провалом. Я неудачник, у меня нет деловой хватки. Я совсем не такой, как мой отец. Я всегда это знал. Я старался, но у меня ничего не выходило. Как я был несчастен, Господи Боже! Вы не знаете, до чего я был несчастен. Все время пытался выкарабкаться, надеялся привести дела в порядок, надеялся, что дорогой мой отец ничего не узнает. И вдруг конец. Катастрофы уже было не избежать. Клеменси, моя жена, она поняла меня, согласилась со мной. Мы разработали план. Ничего, никому не говорить, уехать. А там пусть разразится буря. Я оставлю отцу письмо, все объясню, расскажу, как мне стыдно, попрошу простить меня. Он был всегда так добр ко мне, вы не представляете. Но делать для меня что-нибудь было уже поздно. Вот я и хотел не просить его ни о чем, чтобы даже и намека на просьбу не было. Начать где-то жизнь сначала, жить просто и смиренно, ну, выращивать что-нибудь, кофе или фрукты, иметь только самое необходимое. Клеменси придется нелегко, но она поклялась, что не боится. Она замечательная, просто замечательная. Понятно. Голос отца звучал холодно. И что же заставило вас передумать? Передумать? Да. Что заставило вас пойти к отцу и все-таки попросить финансовой помощи? Роджер непонимающим взглядом уставился на моего отца. «Я не ходил». «Оставьте, мистер Леонидис». «Да нет, вы перепутали. Не я пошел к нему, а он сам вызвал меня. Он что-то услышал в Сити, очевидно, прошел какой-то слух. Ему всегда становилось все известно. Кто-то ему сказал. Он за меня взялся как следует, и я, конечно, не выдержал. Все ему выложил. Сказал, что мучаюсь не столько из-за денег, сколько от сознания, что подвел его, не оправдал его доверия». Роджер судорожно сглотнул. «Дорогой отец, — проговорил он, — вы и представить себе не можете, как он ко мне отнесся, никаких упреков. Сама доброта. Я сказал ему, что помощь мне не нужна, даже лучше, если он не станет помогать. Я бы предпочел уехать, как и собирался, но он и слышать ничего не хотел. Настаивал на том, чтобы прийти мне на помощь и снова поставить на ноги нашу фирму. И вы хотите, чтобы мы поверили, будто ваш отец собирался оказать вам финансовую поддержку? — резко сказал Тавернер. Ну, разумеется, он тут же написал своим маклерам и отдал распоряжение. Очевидно, он заметил выражение недоверия на лицах обоих инспекторов. Он покраснел. «Слушайте, — сказал он. Письмо до сих пор у меня. Я обещал отцу отправить его по почте, но потом такое потрясение, суматоха. Я, конечно, забыл про него. Оно, наверное, у меня в кармане». Он достал бумажник и долго в нем копался, но, наконец, нашел, что искал. Мятый конверт с маркой, адресованный, как я, наклонившись, увидел, господам Грейтерексу и Ханбери. «Прочтите сами», — добавил Роджер, — «если мне не верите». Отец вскрыл письмо, Тавернер подошел и встал у него за спиной. Я тогда его не читал, но прочел позже. Господам Грейтерексу и Ханбери поручалось реализовать какие-то капиталовложения и прислать к нему на следующий день кого-то из членов фирмы за получением инструкций. Деловая часть письма осталась для меня темной, но суть была ясна. Арестит Леонидис готовился еще раз подставить сыну свое плечо. Тавернер сказал: «Мы дадим вам за него расписку». Роджер взял расписку и встал. «Это все? Теперь вы поняли, как все происходило?» Вместо ответа Тавернер спросил: «Мистер Леонидис отдал вам письмо, и вы ушли? Что вы делали дальше?» «Я бросился к себе. Моя жена как раз вернулась домой. Я рассказал ей, как собирается поступить отец, как он изумительно ведет себя. Я, право, я едва сознавал, что делаю. И как скоро после этого стало плохо вашему отцу? Постойте, дайте подумать.